Часть 9. Дьяков. Барыня едет, Лаврентич. Вели одевать Сашу и вещи укладывать, да поскорее. Когда будет готово, выносить в карету прямо из флигеля. Ну, ступай, да смотри же скорее. Лаврентич. Слушаюсь. Уходит.